«Правда?» – спросил сын, явно желая поверить, но пока еще не готовый признать, что он в безопасности. «Правда?» – решительно ответила Бриана. «Хорошо!» – Джем глубоко вздохнул и отстранился. «И вообще...» Он добавил с повеселевшим видом. «Дедушка не позволил бы ему съесть Мэнди или меня. И как я сразу об этом не подумал?» Уже на закате с дороги донеслось урчание машины Роджера. Бриана выскочила на улицу и кинулась в объятия мужа, который едва успел выбраться из машины, не тратя времени на расспросы. Он обнял ее и поцеловал так, что сразу стало ясно. Недавняя ссора осталась позади, а подробности взаимных извинений могут и подождать. На миг Бриана позволила себе забыть обо всем, чувствуя себя невесомой в руках мужа, вдыхая запахи бензина, пыли библиотек, полных старых книг. Эти ароматы смешивались с собственным запахом Роджера, едва уловимым мускусом согретой солнцем кожи, даже если солнца не было. «Говорят, женщины не могут узнавать мужей по запаху», – заметила Бри, неохотно возвращаясь на землю. «Глупости! Я бы узнала тебя в кромешной тьме на станции метро Кингс-Кросс». «Я принимал утром ванну, веришь?» «Да, и ночевал в колледже, потому что я чую запах отвратительного хозяйственного мыла, которым там пользуются», – сказала Бри, наморщив носик. «Удивляюсь, как с тебя кожа не слезла. А на завтрак ты ел кровяную колбасу с жареными помидорами». «Верно, Лесси», – улыбнулся он. «Или скорее Рин-Тин-Тин. Ты сегодня спасла маленьких детишек или преследовала разбойников, пока не нашла их логово». «Ну да, вроде того». Бриана взглянула на холм за домом, туда, куда падали длинные черные тени от башни. «Но я решила, что лучше дождаться возвращения шерифа из города, а уже потом действовать дальше». Вооружившись тяжелой терновой тростью, электрическим фонарем, Роджер осторожно подошел к башне. «Даже если бродяга еще там, вряд ли у него есть оружие», – думал он. Тем не менее Бриана стояла у кухонной двери, поставив рядом телефон, провод которого растянулся на всю длину и уже набрав 2 девятки – первые цифры номера экстренной службы. Она хотела пойти с ним, но Роджер убедил ее, что кто-то должен остаться с детьми. Хотя, конечно, было бы хорошо, если бы она прикрывала его спину. Высокая и сильная она не из тех, кто боится ввязаться в драку. Дверь в башню висела криво. Старинные кожаные петли давно сгнили, а их заменили дешевыми железными, которые, в свою очередь, проржавели. Дверь еще держалась в раме, но уже еле-еле. Роджер поднял щеколду и толкнул тяжелые рассохшиеся доски внутрь, чуть приподняв над полом, чтобы они не задели его и не заскрипели. Снаружи были сумерки. Полная темнота должна была наступить примерно через полчаса. Внутри же башни оказалось черным-черно, как в колодце. Роджер посветил под ноги фонариком и увидел на покрытом засохшей грязью полу свежие следы, как будто здесь что-то волокли. Да, похоже, здесь действительно кто-то был. Джем мог бы открыть дверь. Но детям запрещали заходить в башню без взрослых, и сын поклялся, что он этого не делал. «Эй, кто здесь?» – крикнул Роджер. И откуда-то сверху донесся встревоженный шум. Роджер инстинктивно сжал трость, но тут же услышал шорохи и шелест крыльев. Летучие мыши, которые висели вниз головой под конической крышей башни, он посветил фонариком на пол и заметил у стены несколько грязных и скомканных газет. Роджер поднял одну и принюхался. Хоть и застарелые, запахи рыбы и уксуса еще чувствовались. Роджер и не думал, что Джем выдумал историю о Нукелаве, но теперь сам увидел следы человеческого присутствии пришел в ярость. Кто-то посмел не только проникнуть в его собственность, но и угрожать его сыну. Роджер почти надеялся, что бродяга еще здесь. Он бы сказал ему пару ласковых. Однако в башне никого не было. Никто в здравом уме не полез бы на верхние этажи башни. Доски наполовину сгнили, и когда глаза Роджера привыкли к темноте, он увидел зияющие дыры, через которые сочился слабый свет из узких окошек наверху. Роджер ничего не слышал, но на всякий случай решил удостовериться и пошел вверх по узкой каменной лестнице, которая спиралью поднималась внутри башни. Прежде чем перенести вес на шаткие камни, Роджер осторожно проверял их ногой. На верхнем этаже он спугнул стаю голубей. Они в панике закружились внутри башни, как пернатый вихрь, роняя перья и помет, пока не нашли путь наружу через окна. С отчаянно бьющимся сердцем Роджер прижался к стене, пока птицы слепо метались перед его лицом. Какое-то существо, крыса, мышь или полевка, пробежала по его ноге, и Роджер судорожно отпрянул, едва не выронив фонарь. Да уж, башня жила своей жизнью. Летучие мыши наверху тоже пришли в движение. Их потревожил доносящийся снизу шум, но никаких признаков незваного гостя, ни человека, ни сверхъестественного существа. Роджер спустился вниз и, высунувшись наружу, дал Бри сигнал, что все в порядке, затем закрыл дверь и пошел к дому, по дороге стряхивая с одежды грязь и голубиные перья. «Я навешу на эту дверь новые петли и замок», прислонившись к старой каменной раковине, сказал он Бриане, пока та готовила ужин, хотя сомневаюсь, что он вернется. Скорее всего, просто бродяга. «Думаешь, с Аркнейских островов?» Бри уже успокоилась, но между ее бровями залегла тревожная морщинка. «Ты говорил, что легенда о Нукилаве пришла оттуда?» Роджер пожал плечами. «Возможно, но ты нашла записанные истории. Нукилаве не столь популярен, как Келпи или Феи, но любой может натолкнуться на него в книгах. А это что?» Бри полезла в холодильник за маслом, и Роджер увидел, как на полочке блеснула этикетка из фольги. «Бутылка шампанского!» «А, это...» – Бри посмотрела на мужа, готовая улыбнуться, но с некоторой тревогой в глазах. «Я получила работу и подумала, что, может, отпразднуем?» Неуверенность в ее голосе поразила Роджера в самое сердце, и он хлопнул себя ладонью по лбу. «Господи, я совсем забыл спросить, как здорово, Бри! И заметь, я знал, что у тебя получится!» – произнес он со всей теплотой и убежденностью, на которую только был способен. «Никогда в тебе не сомневался!» Бри просияло, ее тело расслабилось, и Роджер почувствовал, что на него тоже снизошло некоторое умиротворение. Это приятное чувство длилось до тех пор, пока она обнимала его до хруста в ребрах, а потом целовала, но тут же исчезла, когда Бри отошла, взяла кастрюлю и с нарочитой небрежностью спросила: «А ты? Ты нашел то, что искал в Оксфорде?» «Да!» Вместо слова вышло хриплое карканье. Роджер откашлялся и попытался еще раз. «Да, более или менее. Слушай, может, ужин немного подождет? Думаю, если я сначала тебе все расскажу, а аппетит у меня только улучшится». «Конечно!» – медленно произнесла она, отставив кастрюлю, и посмотрела на него с интересом, смешанным с легким страхом. «Я накормила детей перед твоим приездом. Если ты не умираешь с голоду...» На самом деле Роджеру очень хотелось есть. На обратном пути он нигде не останавливался на обед, и теперь желудок сжимался от голода. Но это не имело значения. Роджер протянул жене руку. «Пойдем подышим воздухом. Такой прекрасный вечер». А если ей не понравится, то кастрюль на улице нет, подумал он. «Я заходил в старую церковь святого Стефана», — сказал Роджер, как только они вышли из дома, чтобы поговорить с доктором Уизерспуном, тамошним пастором. Он дружил с преподобным и знал меня еще мальчишкой. Бри сжала его руку. Роджер осмелился взглянуть на жену и увидел, что она смотрит на него с тревогой и надеждой. «И?» — робко спросила она. «Ну, теперь у меня тоже есть работа», — Роджер неловко улыбнулся. «Помощник хармейстера». Бри моргнула. «Конечно, это было не совсем то, чего она ожидала». Затем перевела взгляд на его горло. Роджер прекрасно знал, о чем она думает. «Ты собираешься идти в этом?» — нерешительно спросила она, когда они в первый раз собирались за покупками в Инвернес. «Да что? У меня там пятно?» – поинтересовался тогда Роджер, вместо того, чтобы взглянуть на плечо своей белой рубашки. Он бы не удивился, если бы там и вправду было пятно. Мэнди, бросив игру, кинулась к нему поздороваться и обхватила его испачканными песком руками. Роджер, конечно, слегка отряхнул ее, прежде чем поцеловать как следует, но... «Я не о том», – Брианна на миг поджала губы. «Просто что ты будешь говорить о...» Она сделала жест, будто перерезает себе горло. Роджер поднял руку к распахнутому воротничку рубашки, где шрам от веревки образовывал закругленную линию, отчетливо различимый на ощупь, как цепочка из крошечных камешков под кожей, немного посветлевший, но по-прежнему хорошо заметный. «Ничего». Брови жены удивленно поднялись, и Роджер криво улыбнулся в ответ. «Ну, что подумают люди? Наверняка решат, что я практикую аутоэротическое удушение и однажды чересчур увлекся». Роджер хорошо знал сельские районы шотландского Скагорья и потому предполагал, это самое меньшее, что люди могут себе вообразить. С виду его гипотетическая паства была весьма благопристойной, но невозможно представить себе большего развратника, чем набожный шотландский пресвитерианин. «Ты сказал доктору Уизерспуну?» «Что ты ему сказал?» – спросила теперь Бри после недолгого раздумья. «Я имею в виду, он же должен был заметить?» «Ну да, он и заметил. Только я ничего не сказал, а он ничего не спросил». «Послушай, Бри, – сказал Роджер тогда, в первый день, – выбор прост. Либо мы рассказываем всем чистую правду, либо никому ничего не говорим. Ну, или говорим как можно меньше. И пусть думают, что хотят. Даже если мы придумаем абсолютно достоверную историю, ничего не получится. Слишком высока вероятность проколоться». Ей тогда это не понравилось. Роджер до сих пор помнил, как опустились уголки ее глаз. Но он был прав. И она это знала. Она решительно расправила плечи и кивнула. Конечно, им пришлось много лгать, чтобы легализовать существование Джема и Мэнди. Заканчивались 70-е. В Штатах множились коммуны, а по Европе колесили вереницы ржавых автобусов и потрепанных фургонов с импровизированными группами путешественников, как они себя называли. Кроме самих детей, Роджер и Бри почти ничего не принесли с собой через камни, но среди немногих вещей, которые Брианна распихала по карманам и в корсет, были два написанных от руки свидетельства о рождении, выданные некой Клэр Бичем Рэндалл, доктором медицины, присутствовавшей при родах. «Это положенная форма для домашних родов», — сказала Клар, тщательно выводя петельки в своей подписи. «А я являюсь... или являлась», — уточнила она, иронично скривив рот, «зарегистрированным врачом с лицензией, выданной в штате Массачусетс». «Значит, помощник хармейстера», — произнесла теперь Бри, не сводя глаз с мужа. Роджер глубоко вздохнул. Вечерний воздух был прекрасен, чистый и мягкий, но постепенно налетала мошкара. Он отмахнулся от облачка насекомых у лица и решил взять быка за рога. «Знаешь, я ходил к нему не за работой. Я пошел, чтобы разобраться в себе. Ну, понять, становиться ли мне священником или нет». Бриана замерла, как вкопанная, и тут же спросила: «И что?» «Пойдем», — Роджер ласково потянул ее за собой. «Нас съедят заживо, если мы здесь останемся». Они прошли через огород, мимо амбара, и зашагали по дорожке, которая вела к дальнему пастбищу. Роджер уже подоил обеих Милли и Блоссом, и они устроились на ночь, темные сгорбленные силуэты в траве, мирно пережевывающие жвачку. «Я ведь говорил тебе о Вестминстерском исповедании веры?» Это был эквивалент католического никейского символа веры у пресвитерианцев, изложение принятой ими доктрины. «Угу! Так вот, чтобы стать пресвитерианским священником, я должен поклясться, что принимаю все Вестминстерское исповедание целиком, без оговорок. Я и принимал, когда, в общем, раньше».